Глава вторая. Анализ взаимодействий. Элементарная составляющая общения называется взаимодействием. Когда двое или больше людей встречаются в общественном собрании, то рано или поздно один из них заговорит или как-нибудь иначе выразит, что признает присутствие других. Это называется стимулом воздействия. Затем другое лицо скажет или сделает что-либо, некоторым образом связанное с этим стимулом. Это называется ответом взаимодействия. Простейший анализ взаимодействий состоит в распознавании, какое состояние вызвало стимул взаимодействия и какое привело к ответу взаимодействия. Самые простые взаимодействия – это те, в которых и стимул, и ответ происходят от взрослых обоих партнеров. Действующий, усмотрев из находящихся перед ним данных, что в качестве инструмента надо выбрать скальпель, протягивает руку. Отвечающий, правильно поняв этот жест, оценивает соответствующие силы и расстояние и помещает рукоятку скальпеля именно в то место, где ее ожидает хирург. Следующие по сложности взаимодействия – это ребенок-родитель. Ребенок в жару просит стакан воды, и ухаживающая за ним мать дает ему воду. В обоих случаях взаимодействие дополнительное. Это значит, что ответ уместен и ожидаем, следует естественному порядку здоровых человеческих отношений. Первый случай именуется дополнительным взаимодействием типа 1, второй – дополнительным взаимодействием типа 2. При этом ясно, что взаимодействия имеют тенденцию располагаться в цепи, где каждый ответ оказывается, в свою очередь, стимулом. Первое правило коммуникации состоит в том, что коммуникация проходит гладко до тех пор, пока взаимодействия дополнительны. Из этого правила следует, что коммуникация в принципе может длиться сколь угодно долго, пока сохраняется эта дополнительность. И все это не зависит от природы действий и их содержания, но определяется лишь направлением соответствующих векторов. Пока взаимодействия дополнительны, безразлично, заняты ли партнеры критическим пустословием, родитель с родителем, решением задачи, взрослый со взрослым, или играют друг с другом, ребенок с ребенком. Обратное правило состоит в том, что коммуникация обрывается, когда происходит перекрестные взаимодействия. Наиболее обычные перекрестные взаимодействия – то самое, которое вызывает и всегда вызывало наибольшие трудности в общении, в любви, браке, дружбе или на работе. Оно называется перекрестным взаимодействием типа 1. Этот тип взаимодействий больше всего интересует психотерапевтов. Примером его служит классическая реакция перенесения из психоанализа. Стимул здесь взрослый-взрослый. Например, давай разберемся, почему ты в последнее время стал много выпивать, или не знаешь ли, где мои запонки? Надлежащий ответ взрослый-взрослый должен был бы выглядеть так. Давай, мне тоже хотелось бы это понять, или на письменном столе. Но если отвечающий вспылит, то ответ может быть в таком роде. Ты всегда придираешься ко мне, точь-в-точь, как мой отец. Или ты всегда все сваливаешь на меня? Оба ответа относятся уже к типу ребенок-родитель. И, как показывает диаграмма взаимодействий, в этих случаях векторы пересекаются. В таких случаях проблемы взрослых по поводу выпивки или запонок должны быть отложены до тех пор, пока удастся изменить направление векторов. Это может потребовать разного времени. От нескольких месяцев в случае с выпивкой до нескольких секунд в случае с запонками. При этом либо действующий должен стать родителем в виде дополнительной реакции на внезапное появление в отвечающем ребенка, либо должен проявиться взрослый отвечающего в дополнение ко взрослому действующего. Если служанка возмущается при обсуждении вопроса о мытье посуды, то на этом кончается разговор взрослый-взрослый о посуде. Дальше может последовать либо беседа типа ребенок-родитель, либо другая дискуссия типа взрослый-взрослый о продолжении работы по найму. Тип перекрестного взаимодействия, обратный типу 1, Это не что иное, как знакомая психотерапевтам реакция обратного перенесения, в которой пациент делает объективное, взрослое замечание, а врач производит пересечение векторов, отвечая наподобие родителя, говорящего с ребенком. Это перекрестное взаимодействие типа 2. В повседневной жизни на тот же вопрос о запонках может последовать ответ: смотри сам за своими вещами, ведь ты уже не ребенок. Простые дополнительные взаимодействия чаще всего встречаются в поверхностных трудовых и общественных отношениях. Они легко нарушаются перекрестными взаимодействиями. Можно даже определить поверхностные отношения как отношения, сводящиеся к простым дополнительным взаимодействиям. Такие отношения встречаются в деятельности, в ритуалах и развлечениях. Сложнее так называемые скрытые взаимодействия, в которых участвуют одновременно более 2 состояний эго. Взаимодействия такого рода как раз и лежат в основе игр. Торговцы особенно склонны к угловым взаимодействиям, в которых участвуют 3 состояния эго. Грубый, но драматический пример торговой игры иллюстрируется следующим разговором. Торговец: это лучше, но это вам не по карману. Покупательница: вот это-то я и возьму. Торговец, выступая в качестве взрослого, приводит 2 объективных факта: это лучше и это вам не по карману. На показном, то есть на общественном уровне, эти высказывания адресованы взрослому, и этот взрослый должен был бы ответить: вы правы и в том, и в другом. Однако в этом случае тренированный и опытный взрослый продавца направляет скрытый или психологический вектор в сторону ребенка-покупательницы. Правильность его расчета подтверждается ответом ребенка, действительный смысл которого таков: независимо от финансовых последствий, я покажу этому наглецу, что я не хуже любого из его покупателей. На обоих уровнях взаимодействие дополнительно, так что ответ покупательницы внешним образом воспринимается как заключение взрослыми договора о покупке. Двойное скрытое взаимодействие включает 4 состояния эго, что обычно наблюдается в играх флирта. Ковбой: приходите посмотреть сеновал. Посетительница: я с детства люблю сеновалы. На общественном уровне это разговор взрослых о сеновале. На психологическом же уровне разговор ребенка с ребенком о сексуальной игре. На поверхностном уровне кажется, что инициатива принадлежит взрослому, но, как и в большинстве игр, результат определяется ребенком, а целью участников является поразить партнера неожиданностью. Таким образом, взаимодействие можно подразделить на дополнительные и перекрестные, простые и скрытые, причем скрытые взаимодействия делятся на угловые и двойные.